Упырь. Вечер. В дверь постучали. Вошел путник в дом и просит: «Пустите, добрые люди, ночь переночевать, от худой погоды укрыться». Хозяин его пустил. Ночью путник встал, ребенка из люльки взял, кровь выпил, мясо съел, из хлеба горло привел, рыло ему кровью намазал и спать улегся. Утром путник встал и кричит: «Хозяин, хозяин, боров твоего ребенка съел!» Сказал путник и ушел. На другой день, как на улице стемнело, приходит путник в другой дом и просит: «Пустите, добрые люди, ночь переночевать, от худой погоды укрыться». Хозяин его пустил. Ночью путник встал, ребенка из люльки взял, кровь выпил, мясо съел, косточки собаке бросил и спать улегся. Утром путник встал и кричит: «Хозяин, хозяин, собака твоего ребенка съела!» Сказал путник и ушел. На другой день, как на улице стемнело, приходит путник в другой дом и просит: «Пустите, добрые люди, ночь переночевать, от худой погоды укрыться». Хозяин его пустил. А в доме солдат был, чувствует неладное. Взял ребенка из люльки и спрятал, а вместо него осиновое полено оставил. Ночью путник встал, из люльки осиновое полено взял, острыми зубами вцепился и сломал зубы. Завыл, застонал и из дома убежал. Шел его бесстрашный солдат искать. Вышел во двор, спрашивает: «Ворота, ворота! Вы не видали, куда упырь побежал?» Заскрипели ворота и показали дорогу. Прошел солдат дальше, увидел дерево и спрашивает: «Дерево, дерево! Ты высоко торчишь, далеко глядишь. Не видала ли ты, куда упырь побежал?» Зашумело дерево ветвями и показало дорогу. Прошел солдат дальше, увидел туман и спрашивает: «Туман, туман, ты везде гуляешь по полям, не видал ли ты, где упырь укрылся?» Показал ему место туман. Пришел бесстрашный солдат в глубокое овражище, в сырую ямищу, нашел на дне железный гроб, откинул крышку, в железном гробу упырь лежит глубоким сном спит. Взял его солдат и на белый свет потащил, привязал к дереву, стало солнце всходить, жаркими лучами светить, упырь от света стал горать! В ад душу отправлять! Не стало злодея-кровопийцы.